292. Матерь Агни-йоги. Взлеты и снижения духа неизбежны, ибо на чередовании противоположностей основана жизнь, но при этом надо очень внимательно следить за тем, чтобы снижение не было ниже впадины предыдущей волны.